Дорогие коллеги, поздравляю вас с завершением первой недели. И мне хочется вам сказать одну важную, важнейшую вещь. Она заключается в том, что весь мой призыв, это про то, чтобы делать вот как сейчас получается. То есть начинать продавать, начинать презентовать себя, начинать заявлять о себе, даже тогда, когда у вас еще что-то не готово. У вас еще нет красивого сайта, у вас еще нет суперкрасивой новой профессиональной фотосессии. Да ну, вот это все потом, понимаете? Красота придет попозже. Красота обязательно дошлифуется. Красота — это вот эта вот красота и идеальность какая-то, вот эта гладкость, шелковистость и все остальное, это чуть-чуть придет попозже. Да, это вторым слоем. Это не так важно сейчас, как просто действовать, как просто заявлять. И чем больше вы начнете просто действовать и просто заявлять, тем великолепнее и быстрее у вас будут результаты. Потому что вы будете видеть быстро живой отклик человеческий. И у вас уже будет появляться силы и мотивации дошлифовывать там что-то, какие-то нюансы, какие-то корректировки, какую-то красоту наводить, вот это все. Сейчас важно просто делать. Желательно в таком немножко увеличенном объеме, потому что вот это как раз про то, чтобы было место для брака. Вот оставьте себе пространство для брака. Для того, ну я имею в виду, что какие-то штуки, какие-то посты не очень получатся, какие-то рилс не очень получатся, какие-то сторис будут не самые красивые. Ничего страшного. Сейчас делайте такие. Потом еще раз посмотрите, еще раз переделайте уже более красиво, более все там точечно, выверено и так далее. То есть прям вот максимально просто, действенно. Это наш с вами девиз. Пожалуйста, просто делайте и делайте побольше с запасом, чтобы у вас была вот эта история про то, что можно ошибиться, да, и все нормально. Ну, сделала, как-то не очень зашло, окей, ладно, переделаю, потом, значит, по-другому сделаю, да, учла этот опыт. Все, пожалуйста, вот с таким настроем.